Шум. Когда же я очнулся, все снова было в порядке. Я больше не вспоминал ни о Ялте, ни о социальном лифте, ни о пережитом ужасе. Друзья поднимались рядом, делали робкие шаги и зевали. Нам всем было безумно интересно, куда мы попали, что нас ожидало впереди, на другом конце коридора. Я подошел к Фе и обнял ее. Но никто не знал, что сказать, и в длинном коридоре царило молчание, пока его не прервала, наконец, Евпатория. «Я не могу!» — воскликнула она, глядя в зеркальце. «Это какое-то хамство! Они что, не могли позаботиться о комфорте? Ведь мы избранные!» «Не все!» — хмуро сказала Керч, сбивая грязь и пыль со своих черных брюк. «Что?» — Евпатория вскинула брови. «Это, может, ты не хочешь быть избранной, замухрышка?» «Повтори!» — презрительно скривилась Керч, в ее голосе было что-то угрожающее. «Я прикалываюсь!» — замешкавшись, ответила Евпатория и вдруг замахала руками, будто диковинная стрекоза крыльями. Мы видели таких возле стен башни в кустах. «Я же шучу, глупенькая!» «Это, кажется, приехала», — бросила Керч и пошла по коридору, не оборачиваясь. «Кто со мной?» «Все с тобой!» — раздался жизнерадостный голос. Это Инкерман вышел из спячки. «Или вы забыли? Мы тоже как бы избранные. Да, Фи?» Я облегченно вздохнул. Признаться, Евпатория и Керч достали своими контрами. И кто их укусил? Мне не хотелось вдаваться в подробности спора, которая из них права, а которая нет, какая умна, а какая красива. Я желал лишь одного, чтобы всем нам было хорошо, чтобы каждый нашел здесь, в башне, себя и свое счастье. С этой мыслью я собирался, с ней и вошел сюда. Друзья были дороги мне, но лишь Инкерман излучал по-прежнему ту неподдельную радость дружеского единения, непосредственность и раздолбайство, жажду удовольствия от жизни и любовь к ней. Мне довольно долго так казалось. Мы все зашагали вслед за Керчью. Коридор петлял, извиваясь в неведомом нам пространстве башни, словно змейка, и мы уже начали тревожно переглядываться, как вдруг стены вспыхнули ярчайшим светом, какого я никогда не встречал в городе. Замигали полосы из всех возможных цветов, и коридор, оставаясь таким же узким за нашими спинами, вдруг раздвинулся, и стены повернулись под острым углом вправо и влево, расширяя нам горизонт видимости. Мы замерли, где стояли, не в силах выдавить из себя ни звука. А я могу поклясться и теперь, что видел впереди себя лишь бесконечную кишку коридора, пока не вспыхнули стены и яркие полосы, побежавшие по ним, буквально не вскричали нам буйством своих красок сумасшедшей сочностью цветов. «Вперед! Башня встречает вас!» Но стоя там, пытаясь въехать в новую реальность, я пригляделся и понял. По стенам бегут стрелочки, разноцветные, похожие на кавычки, веселые, липоватые. Бегут от нас куда-то вперед, в неизвестность первого уровня башни, открытого нам. Бегут, приглашая бежать и нас. Но все же в этих стрелочках, полосках и цветах не было чуда, подумал я, глядя на них, и не было чуда в стенах. Нет, они не раздвинулись, не сменили вдруг резко свой угол, простейший фокус с освещением родил эту иллюзию в наших головах. Она была красивой, но не была чудесной. А ведь я отправлялся в башню за чудом. И, оторвав взгляд от стрелок и стен, впервые подумал, вздрогнув всем телом, там впереди оно. Моим глазам открылся мир. Два широких, казавшихся бесконечными проспекта отходили от нас в две разные стороны, и по ним шли люди, огромное количество людей. Кто-то спешил, сворачивая с одного проспекта на другой, совсем не замечая нашу странную компашку. Другие же, напротив, не спеша прогуливались. Только увидев, какое вокруг кишит людское море, я осознал, насколько же здесь шумно. Тишина в моих ушах словно лопнула, как разбитая склянка. Такое случалось в моем севастопольском доме. Мама, помню, долго заунывно ругалась. И шум, хлынувший в мое сознание, заполонил собой все. Я никогда не слышал столько шума в городе. Когда ты о чем-то знал, но никогда не видел этого в реальности, и вдруг, наконец, оно явилось тебе, это легко объяснить. Но я уже пожил, я видел весь Севастополь, весь мир, и у меня не было слов, чтобы охватить ими то, что мне открылось в башне. Это был мир, умещавшийся на уровне в здании, и ему было проще уместиться здесь, чем пониманию того, как же такое возможно в моей голове. Я хлопал глазами, как Евпатория, когда глядится в зеркало. Не мог поверить, что все это происходит со мной. «Где это мы?» — присвистнул Инкерман. «Кажется, первый уровень башни», — мрачно сказала Керч. «Только первый, а я уже не хочу туда». Мы посмотрели на нее с удивлением. «Конечно, мы все хотели туда, и, может быть, я больше всех. Мне хотелось нырнуть с головой в этот омут, плыть, разгребая руками воды, всматриваться в дивный мир и его обитателей. Я поднял голову, и она тут же закружилась. Сразу над проспектами, на которые мы попадали из коридора, кажется, были еще и еще и еще...» Широкоморское шоссе в сравнении с ними казалось тоненькой ниточкой, высыхающим ручейком. Это были мощь, размах. Сколько же их здесь? Я стоял и считал пораженный. На всех проспектах выше нас стояли заграждения. Видимо, чтобы люди не падали вниз, а это казалось мне проще простого. От таких просторов, открывавшихся взгляду, могло стать дурно, как от чистого кислорода. Ошалев, я и сам полетел бы вниз, находясь парой проспектов выше, ведь они были лишь узенькими дорожками вдоль высоченных стен, посередине же высились сверкающие прозрачные фигуры, изображавшие деревья, каких я никогда не встречал в реальности, диковинных живых существ, о которых не слышал даже в легендах, пересказанных Хмурой Керчью. Да чего там только не было. В вышине вспыхивали и гасли огненные шары, окрашенные во всевозможные оттенки, и внутри каких-то я успевал разглядеть слова и рисунки. Пролетали большие тряпичные ромбы, похожие на воздушных змеев. Мы запускали таких на пустыре возле башни, наивно надеясь, что если не мы, так они долетят, прикоснутся к тайне. Теперь же мы сами находились внутри тайны. Но больше всего меня поразило другое. Автомобили. Я видел перед собой, а вернее над собой, больше машин, чем встречал за всю жизнь. И все они летали, если, конечно, так можно было сказать, ведь я не видел летающих машин и не знал, что такое может быть. По крайней мере, они перемещались по воздуху так же свободно, как я по знакомым дорогам Севастополя, и совсем не мешали друг другу. «Они что, летают на машинах?» — откликнулся Инкерман. «Похоже, наши с ним мысли совпадали». «Это упрощает нам задачу», — предположил я. «Смотрите, сколько этажей. Если мы будем ездить от одного к другому на социальных лифтах, то вряд ли протянем долго». «Интересно, куда здесь девают тела?» — хмуро спросила Керч. «Тела?» — не понял я. «Какие еще тела?» «Когда мы здесь все закончимся, а это случится скоро, с вашими-то рассуждениями, заметьте, здесь и нет правого берега». «Керч, перестань!» — отмахнулась Евпатория. «Мы промчим по всем уровням сразу, нужно только улыбнуться. Немножко губки, вот так». «Похоже, и вправду проще долететь», — задумчиво сказал я. «Представьте, как красиво сверху, наверное, не так, как здесь». «Не торопись», — спокойно, но твердо прервала меня Фе. «Полететь ты успеешь. Так успей понять, где ты, оценить, умей побыть там, где находишься. Не торопись наверх». «Вообще-то», — Евпатория подбочинилась, — «наверх — это наша цель, у нас миссия». «Ялта не говорила про летающие машины», — я обернулся к Фе. Шума вокруг становилось все больше, и в этом шуме я стал различать слова. Они мешали думать, сбивали и при этом изумляли меня. Я не мог понять, о чем говорят эти люди, проходящие мимо нас. 25% — это в пересчете на твой инструментарий не слишком-то и длинная тоскливая полоса. Подумаешь, развеешься, зато твоя женщина станет свободнее. Или считаешь, что это не стимул?» — говорила молодая с налетом легкой жильцы женщина с двумя заплетенными хвостиками, так быстро, словно повторяла скороговорку. Меня изумляла ее одежда. Пестрое платье с непропорциональными карманами, оголенное плечо, диковинные сверкающие украшения в ушах, странный бесформенный мешок, болтавшийся за плечами. У нас никто не наряжался так, да и не приходило в голову нашим людям фантазировать о том, как необычно одеться. Ну, разве что Евпатории, но не настолько же. Рядом с ней шагал мужчина, одетый напротив строго, но подчеркнуто хорошо. Его костюм буквально блестел, я не смог бы сказать иначе. В нашем городе ходили и в костюмах, но определенно не таких, помятых, тусклых. Мой папа, сколько помню себя, владел лишь одним. Он надевал его в празднество сверхяркого небосмотра. Это такое природное чудо, каких в нашем мире было раз-два и обчелся. Оно наступало всегда внезапно, люди оставляли дела, радовались. Яркое небо считалось предвестником счастливых перемен, но все, кто уже хоть немного пожил, никаких перемен не ждали, да и в глубине души совсем не хотели их. Но я отвлекся. «Откуда знаешь?» — говорил мужчина. Он был идеально красив. Выбрит, прилизанные волосы, сверкающие золотистые оправы очки — в руках компактный черный портфель. «Откуда?» — воскликнула женщина. «What the fuck?» Мне показалось, что я не расслышал. Слово было совсем незнакомым. Да и то, о чем они говорили дальше, ничего не прояснило. Ну, мало ли, по выделенке. Выделенке? А кто позаботится о моей выделенке? Ты, что ли? В голосе женщины я услышал насмешку. Она остановилась, но мужчина продолжил идти и даже не обернулся. Я стал раздумывать, о чем говорили странные люди, но мои догадки перебил другой голос, грубый, гнусавый. «Ну, я с теми согласовал, с теми людьми, которые на передовых позициях уровня». И сразу же в мои несчастные уши ворвались десятки новых голосов, говоривших кто о том же, кто о чем-то другом, но похожем. От них захотелось закрыться, спрятаться, но я понял, что нужно адаптироваться к непрекращающемуся людскому шуму и сделать это как можно скорее. В голосе мужчины сквозили недовольство и казалось разочарование. «Слушай, ну ты это, завязывай! Я и так с угрозой только разобрался!» Он махнул рукой, но в самый последний момент все-таки подобрал слова. «И тут на тебе, белую линию ей! Здесь от нашего села пара углов! Куда тебе эта линия? Дай хоть в холле оттянусь немного!» Для меня это был просто взрыв. В моем городе не было ни таких слов, ни таких интонаций, ни таких людей. Меня настораживали их интонации, жестикуляция, манеры. Я был уверен, что здесь, на любом уровне, люди счастливы, уже от одного того, что они в башне. Да и не о том ли говорила нам Ялта, не о том ли было видео, которое мы смотрели, но те, кого я видел, не слишком походили на счастливых, а еще меньше на тех, кто мог бы построить все это счастье сам. В тот момент, помню, раздался оглушительный свист, и я испугался, подумав, что прямо на нашу компанию падает один из тех летящих автомобилей. Но штука, которую я увидел, была еще удивительней. Рядом со мной стрелой пронесся человек, и сперва я подумал, что он просто пробежал, но догадка оказалась нелепой. Он вообще не делал никаких движений и, тем не менее, стремительно перемещался в пространстве. Почти что сразу я потерял его из виду, но перед этим успел заметить в ногах человека странный предмет. Это было колесо, а можно сказать, и просто круг. Обычный, непримечательный круг белого цвета и два горизонтальных выступа для ног, на них и стоял человек. «Как эта штука едет?» — воскликнул я и поймал на себе удивленные взгляды прохожих. Понять принцип движения белого колеса было совсем невозможно. Оно ехало будто само по себе, подчиняясь непонятному импульсу, который заставлял его крутиться. Ведь сам человек не крутил никаких педалей, он просто стоял. Ни за что не держась, ни на что не опираясь. «До чего дошли в башне?» — сказала Керч. «Колесо уже изобрели». «Избранные!» — пожал плечами Евпатория. «Не нужно делать из всего посмешище», — вступила в разговор Фе. Я, кажется, забывал, как звучит ее голос. Попав в башню, она сделалась серьезной и молчаливой. «Вы совсем не знаете, кто здесь живет и что здесь творится?» «Не знаете?» — переспросила Евпатория. «Ты что ли знаешь?» «Давайте-ка вспомним, зачем мы здесь?» — Фе гнула свою линию. «Я здесь, чтобы развлекаться», — бросила Евпатория. За этими разговорами, мыслями о людях башни и устройстве колеса, я и не заметил, что мы уже вовсю идем, а не стоим в конце коридора. Справа от нас была сплошная зеркальная стена, иногда в ней появлялись проемы для входа и выхода людей, они были завешены плотной черной тканью. Возле проемов на уровне глаз висели фонарики, они источали мягкий зеленый свет. Когда из проема выходил человек, я старался заглянуть внутрь, но так и не мог понять, что же там происходит. «Посмотрите на эти уровни», — сказал Инкерман. «Похоже, они не блещут разнообразием». Мой друг оказался прав. Достаточно было поднять голову, чтобы увидеть. Все обозримые уровни были такими же точно, как наш. Длинная зеркальная стена с проемами, проспект, люди, идущие вдоль стены. «И ради этого стоит кататься на социальном лифте?» Вопрос Инкермана повис в воздухе, никто даже не собирался на него отвечать. Никто, кроме Фе. «Боюсь, все не так просто», — сказала она. «Хотя бы вспомните, какой высоты башня». «От земли до неба», — не задумываясь, сказал я. «Так подойди к краю проспекта и взгляни наверх». Проспект был огражден от остальной территории невысоким, с половину человеческого роста прозрачным ограждением. За ним росли деревья. Стояли довольно высокие скалы, по которым стекала вода, но впереди вырисовывались очертания крупных помещений. Возможно, там было то же, что и напротив, в проемах за зеркальной стеной. Но меня интересовал потолок. Или то, что в этих масштабах можно было назвать потолком. Нас всех интересовало, где заканчивается уровень. «Там слишком много всего летает», — простодушно сказал Инкерман. «И блестит». «Вижу», — твердо ответил я. Это так и было. Я не смог бы посчитать этажи, элементарно сбившись. Наверху они становились едва различимы, превратившись в темные полоски. Но, тем не менее, они заканчивались. Там, в вышине, я видел что-то похожее на небо, только странного цвета, темно-оранжевого, больше похожего на коричневый. Мне даже казалось, что оно настоящее, и на нем, как и у нас в Севастополе, неподвижно висят облака. «Это не уровни», — Фе произнесла вслух мысль, которая уже родилась в моей голове. «Это все один уровень, все эти этажи». «А машинки?» — рассмеялся Инкерман. «Посмотрите, как они летают». «Только вдоль», — кивнул я. «Похоже, я понимаю, они передвигаются только по этажу». «Ага, и совсем на твою не похоже». «Моя вообще не летает», — пожал плечами я. «Ой, нет», — вставила Евпатория. «По городу-то только так летала». «Тоже как ни крути уровень», — улыбнулась Фе. «Можно сказать, нулевой». «Выходит, они только соединяют проспекты», — протянул разочарованный Инкерман. «Чтобы пешком не обходить по всему периметру». «Ага», — кивнул я. «Или не объезжать на колесах». «Смотрите!» — истошно крикнула Керчь. Мне не доводилось слышать от нее не то что крика, повышенного голоса. Да что там, я вообще не слышал от нее таких живых, ярких, изумленных эмоций, словно она впервые раскрыла глаза и увидела мир. Впрочем, отчасти оно так и было. «Корабль!» — вскрикнули вслед за Керчью, кажется, и все мы.